Фру Стенерсон проговорила все это вполне добродушно, с улыбкой, даже шутливо погрозила пальцем и еще раз потребовала, чтобы он признался, правда ли это. Нагель смутился и ответил, «Это должно быть какое-то недоразумение». «Не стану утверждать, что вы вконец развенчали Гладстона», — сказал студент Эйн, «но вы на него резко нападали. Помню даже, что вы назвали Гладстона ханжой». «Ханжой? Гладстона ханжой?» — скричал доктор. «Вы что, были пьяны, старина?» Нагель рассмеялся. «Нет, я не был пьян. А может быть, и был уж. Право не помню. Похоже, что был». «Клянусь, не иначе!» — с торжеством произнес доктор. Нагелю не хотелось спускаться в объяснение. Он не поддержал разговора, и тогда Дагни Хьеллен шепнула Фру Стенерсон. «Заставь его высказаться. Слушать его так забавно. А что вы, собственно говоря, тогда имели в виду?» — спросила Фру Стенерсон. «Раз вы так резко критиковали Гладстона, значит, у вас было свое особое мнение. Пожалуйста, изложите его нам. Вы доставили бы нам большое удовольствие, а то все сейчас сядут за карты, и воцарится такая скука. Что ж, если я могу вас развлечь, тогда, конечно, другое дело, извольте». Хотел ли он этими словами подчеркнуть роль, которую играл в обществе, но так или иначе губы его искривились в усмешке. Нагель начал с того, что не помнит случая, о котором говорит господин Эйен. Видел ли кто-нибудь из присутствующих Гладстона и слышал ли, как тот выступает? Когда видишь его на трибуне, он производит сильное впечатление. Это само благородство, сама справедливость. Кажется, уж в чем, а в его чистой совести и усомниться невозможно. Разве способен такой человек совершить что-либо дурное, согрешить перед Господом Богом? Он так глубоко проникнут сознанием своих добродетелей, что предполагает их и у всех своих слушателей, наперед исполнен уверенности, что и каждый из них – воплощенная добродетель». «Но разве это не превосходная черта? Она лишь свидетельствует о его справедливости и гуманном образе мыслей», — прервал Нагеля доктор. «Никогда еще не слыхал таких странных рассуждений». «Абсолютно с вами согласен. Я сказал это только, чтобы характеризовать, чтобы выделить эту превосходную черту его личности. А теперь я расскажу вам случай, который мне сейчас припомнился. Впрочем, мне, пожалуй, незачем его рассказывать. Достаточно лишь назвать имя Керри. Не знаю, помнят ли здесь все, как Гладстон, будучи министром, не гнушался пользоваться доносами предателя Керри. К слову сказать, именно Гладстон и помог ему потом удрать в Африку. Но сейчас речь не о том, это уж другая история. По правде говоря, я и сам не придавал особого значения таким мелочам. Каким только хитростям иной раз не приходится прибегать министрам. Но чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, надо признать, что у Гладстона, когда он произносит речи, совесть безупречно чиста. Вот если бы вам удалось увидеть Гладстона на трибуне, я обратил бы ваше внимание на выражение его лица, когда он говорит. Он так преисполнен сознанием своей кристальной чистоты, что оно светится в его взгляде, звучит в переливах его голоса и прорывается в его жестах. О, как бесконечно долго льется его речь! Источник его красноречия не иссякает никогда. Вы бы только поглядели, как он находит свой ключик каждому сидящему в зале. Несколько слов торговцу с кабинными товарами, несколько слов скорняку, и каждое его слово звучит так веско, словно он ценит их по кроне за штуку. Да, это и вправду забавное зрелище. Гладстон – рыцарь неотъемлемых прав. Он сражается лишь за то, что уже завоевано. Ему никогда и в голову не придет снисходительно отнестись к чьему-либо заблуждению. Иначе говоря, когда он знает, что право на его стороне, он становится беспощадным, всячески подчеркивает силу своей позиции, буквально тычет ею в глаза слушателям и ничем не побрезгует, дабы пристыдить своих противников. Его мораль самая здоровая и самая неприходящая, еще бы. Он выступает во имя христианства, гуманизма и цивилизации. Если бы кто-нибудь предложил ему столько-то там тысяч фунтов стерлингов, чтобы спасти от эшафота невинно сужденную женщину, он тотчас бы спас ее с негодованием, отверг бы деньги и никогда не поставил бы себе в заслугу этот поступок. Ни за что не поставил бы, он просто не желает ставить себе такое в заслугу. Вот какой это человек». Неутомимый борец, он стремится творить только добро на нашей грешной земле. Он ежедневно готов сражаться за справедливость, правду и Бога. И какие только бои он не выигрывал. Дважды два – четыре. Правда победила, да прославится имя Господне. Впрочем, Гладстон способен и на более смелое утверждение, чем «дважды два – четыре». Я сам слышал, как однажды во время прений по бюджету он доказывал, что если 17 умножить на 23, получится 391. И он одержал в этот раз блестящую, воистине грандиозную победу. Он снова оказался прав. Эта правда лучилась в его глазах, звенела в его голосе, придавала монументальность его фигуре. Тут я... привстал со своего места, чтобы получше разглядеть этого человека. Я понимал, что истина на его стороне, но все же привстал. И вот стою я и размышляю о полученном им числе 391. Мне очевидно, что результат правильный, но все же почему-то я говорю себе: «Нет, нет, нет, погоди, 17 на 23 будет 397». Я, конечно, прекрасно знаю, что на самом деле это будет 91, но все-таки наперекор всем упираюсь. 97, только чтобы не оказаться одного мнения с этим человеком, этим профессиональным защитником права. Какой-то голос вопиет во мне: «Восстань, восстань против этой плотской, плоской правоты!» И я восстаю, движимый жгучей внутренней потребностью утверждаю 97. Настаиваю на этом, чтобы сохранить свое представление о праве не дать этому человеку так неколебимо стоящему на страже прав, опошлить его, превратить в банальность. принизить. «Черт меня подери! Сроду я не слыхивал большей галиматьи!» — воскликнул доктор. «Вы возмущены тем, что Гладстон всегда оказывается прав?» Нагель улыбнулся. Трудно сказать, была ли эта улыбка естественной или нарочитой, и продолжал. «Отнюдь нет. Меня это не возмущает и не деморализует, конечно. Я не могу рассчитывать на то, что меня здесь поймут, ну да, все равно, так вот. Гладстон – это своего рода бродячий глашатай права и правды, и голова его начинена избитыми истинами. 2×2=4. Вот для него величайшая в мире мудрость. А может ли, можем ли мы это отрицать, что 2×2=4? Конечно, нет». И говорю я это лишь за тем, чтобы доказать, что Гладстон действительно всегда прав. Но все дело в том, насколько мы еще в состоянии воспринимать истину вообще. Не утратили ли мы постепенно эту способность от того, что нас почуют такими истинами, которые не могут нас поразить? Вот ведь какая штука. Но Гладстон всегда... так абсолютно прав, и совесть его так безупречна, что ему и в голову не придет добровольно перестать благодетельствовать человечество. Он вечно в пути, он вездесущ, он всем уши прожужжал своими мудрыми сентенциями, мечась между Бирмингемом и Глазго, он даже примирил политические взгляды побочного фабриканта и преуспевающего адвоката, он самоотверженно отстаивает свои убеждения и истязает свои старые верные легкие, чтобы ни одно из его столь дорогих слов не осталось неуслышанным. А по окончании спектакля, после того, как публика выразила свой восторг, а Гладстон раскланялся, он отправляется домой, ложится в постель, складывает руки, читает молитву и безмятежно засыпает, не испытывая в душе ни малейшего сомнения, не чувствуя стыда за то, что напичкал Бирмингем и Глазго. А чем, собственно говоря, он их напичкал? Он знает лишь одно – он исполнил свой долг перед человечеством и самим собой засыпает сном праведника. Он не возьмет греха на душу и не скажет себе: «Сегодня ты не так уж хорошо справился со своим делом, ты осточертел тем двум ткачам, что сидели в первом ряду, и один из них даже зевнул». Нет, он не скажет себе этого, ибо не убежден, что это правда, а врать не желает, потому что врать великий грех, а Гладстон не хочет грешить. Нет, он скажет себе вот что. «Мне показалось, что один человек зевнул. Странно. Но мне так показалось. Впрочем, я, наверное, ошибся. Трудно допустить, чтобы кто-нибудь зевал. Не помню. То ли я говорил в христиане или что другое, да это и не важно. Во всяком случае... я не буду скрывать, что Гладстон никогда не был для меня высшим духовным авторитетом». «Бедный, бедный Гладстон!» – воскликнул поверенный Рейнард. Thank you. «Нет, в «Христиане» вы говорили не это», — сказал Эйен. «Вы обрушились на Гладстона за его отношение к ирландцам и к Парнелю, заметили, между прочим, что отнюдь не считаете его великим умом». «Отлично помню, что вы сказали именно это. И еще, что он обладает большой силой, может быть, и полезной, но в высшей степени ординарной». «Да-да, помню, помню, меня за это лишили слова. Хорошо, я и под этим готов подписаться. А чего же? Хуже-то не будет, но молю о снисхождении». Тогда доктор Стэнерсон спросил: «Скажите-ка мне, вы правый?» Нагель взглянул на него с удивлением, потом расхохотался и ответил: «А как вы думаете?» Но тут раздался звонок в дверь приемной доктора. Фру Стэнерсон вскочила с дивана. «Ну, конечно, так и есть. Теперь доктору, к сожалению, придется уйти. Но пусть гости не думают расходиться ни в коем случае. Раньше полуночи она никого не отпустит. Фрекин Андерсон должна сейчас же сесть на свое место. Анна сварит кофе, ведь еще только 10 часов. Господин поверенный, вы ничего не пьете?» «Нет, напротив, он не отстает от других». «Условились, никто не уходит. Вы все останетесь со мной. Дагни, а чего ты такая молчаливая?» «Нет, она вовсе не более молчалива, чем всегда». Доктор вернулся из своего кабинета в гостиную. Он вынужден извиниться, но, увы, ему придется уехать, серьезный случай кровотечения. Впрочем, это неподалеку. Часа через 2-3 он вернется и надеется еще застать все общество. До свидания, Йетта». И доктор поспешно вышел. Минуту спустя все увидели в окно, как доктор в сопровождении какого-то мужчины, чуть ли не бегом так он спешил, направился к пристани. «Теперь давайте что-нибудь придумаем. Если бы вы только знали, до чего мне бывает тоскливо иной раз оставаться одной, когда муж уезжает, особенно зимой. Я почему-то всегда тревожусь, а вдруг он не вернется». «У вас, я вижу, нет детей?» – спросил Нагель. «Да, детей у нас нет. Теперь я уже начинаю привыкать к этим нескончаемым ночам, но сперва это было просто ужасно. Признаюсь вам, порой меня охватывал такой страх. Я боюсь темноты, да еще беспокойство за мужем. Что делать? Я боюсь темноты. Такой страх, бывало, одолевал меня, что я удирала отсюда и ложилась в комнате горничной. А теперь, Дагни, твоя очередь рассказать нам о чем-нибудь. Ты что, задумалась? Скучаешь по своему жениху?» Дагни покраснела от смущения, засмеялась и ответила: «Конечно, я думаю о нем. Это ведь естественно. Но лучше спроси, о чем думает поверенный Рейнер. За весь вечер он не произнес ни слова. Поверенный запротестовал, напротив, он очень мило беседовал с фрекен Ульсен и с фрекен Андерсен, а кроме того, с большим вниманием и интересом слушал, как излагают свои политические взгляды другие гости. Одним словом, жених фрекен Хьеллен снова в плавании, объяснила Нагель фру Стенерсен. Он морской офицер, и сейчас его корабль идет на Мальту, если я не ошибаюсь. В Мальту, да, Дагни? «Да», — подтвердила Дагни. «Морские офицеры быстро обручаются. Приезжают домой к родителям в отпуск на 3 недели. И вот в один прекрасный вечер... О, да уж, эти мне, господа лейтенанты!» «Что и говорить, отважный народ!» — подхватил Нагель. «Загорелые красавцы с открытыми лицами, веселым нравом. Да и форма у них просто чудо. А как они ее носят, я всегда восхищаюсь морскими офицерами». Тут фрекен Хьеллен обернулась к студенту Эйну и сказала с улыбкой. «Это господин Нагель говорит здесь. А что он говорил по этому поводу в Христиании?» Все расхохотались. Адвокат Хансен, уже изрядно выпивший, закричал: «Да-да, что он говорил об этом в Христиане, именно в Христиане! Что же там сказал господин Нагель? О-хо-хо, бог ты мой, за ваше здоровье!» Нагель чокнулся с ним и выпил. Нет, в самом деле он всегда восхищался морскими офицерами. Более того, будь он девицей, он обвенчался бы только с морским офицером или остался бы вековухой. Все снова расхохотались. Адвокат в восторге чокнулся со всеми бокалами, стоящими на столе, и выпил один. Но Дагни сказала: «Но ведь говорят, что все лейтенанты туповаты. Выходит, вы так не думаете?» «Что за вздор! Впрочем, будь он девицей, он все равно предпочел бы красивого мужа умному, безусловно. Особенно если бы он был молодой девушкой. Кому нужна голова без тела? Правда, на это можно возразить. Кому нужно тело без головы? Но тут, черт подери, все же есть разница. Родители Шекспира не умели даже читать, да и сам Шекспир не больно-то был силен по этой части, что, между прочим, не помешало ему стать исторической личностью. Но как бы там ни было, молодой девушке скорее наскучит ученый урод, нежели красивый дурак. Нет, будь он девушкой и имей он выбор, он, безусловно, предпочел бы красавца. А взгляды мужа на норвежскую политику, философию, Ницше и Святую Троицу интересовали бы его, как прошлогодний снег». «Посмотрите, вот этот лейтенант, жених фрекен Хьеллен», — сказала фру Стенерсон, протягивая Нагелю альбом. Дагни вскочила. «Нет, не надо!» Вырвалась у нее, но она тут же овладела собой и села. «Это дурной снимок», — сказала она, помолчав. «В жизни он куда лучше». Нагель увидел на фотографии красивого молодого человека с подстриженной бородкой. Хотя он и сидел в непринужденной позе у стола, сразу бросалась в глаза его отличная выправка. Руку он держал на эфесе сабли, его слегка поредевшие волосы были разделены на прямой пробор, но походил он скорее на англичанина. «Да, правда», — подтвердила фру Стенерсен, — «он в действительности гораздо красивее. До замужества и я сама была в него немножко влюблена. Но взгляните-ка на молодого человека рядом с ним. Это молодой теолог. Он недавно погиб, его фамилия Карлсон. С тех пор прошло всего несколько дней. Такая печальная история. Что вы? Да-да-да, это его мы хоронили позавчера. С фотографии на Нагеля смотрел болезненного вида юноша, с ввалившимися щеками, с такими тонкими, плотно сжатыми губами, что, казалось, они начерчены на его лице. Глаза были большие, темные, а лоб необычно высокий и чистый. Но грудь у юноши была впалая, плечи узкие, словно у женщины.